Глава 8. Сердце ускоряется до предела, и стыдно мне, и страшно, и все вместе. Быстро поднимаюсь и начинаю собирать руками эти осколки. Все пялятся, все смотрят. Я так долг свой вовек не отработаю. Мама, помоги. Ты что наделала? Боже, что за бардак такой? Вера тут как тут. Брандо уже и след простыл. Он смылся, оставил меня на сиденье волку, точнее льву. Извините, случайно вышло. Вижу, как официант пошлепал за мусорными пакетами, тогда как я понимаю, что вишу на волоске. Сейчас крутой меня выгонит. А это же первый мой рабочий день. Я ни черта еще не узнала. Как случайно? Это виски стоит, как моя месячная зарплата. И ваза хрустальная, и сервиз, итальянский фарфор. Я все отработаю, все уберу, не кричите. Слезы стоят в глазах, но раскисать даже не думаю. Бегом собираю осколки, сгружаю на поднос, а после вижу черные начищенные туфли. Крутой подошел, раздавливая цветы, вообще не обращая на них внимания. «Не надо, не давите, им же больно!» Отталкивая его, бегом собираю стебельки и стряхиваю с них стекло, не замечая того, что уже порезалось. «Кому это им?» «Цветам!» Мне их и правда жаль. Мало того, что они упали, так еще и крутой тут прохаживается по ним, своим 45-м размером ноги ломая тонкие стебельки. «Цветы не чувствуют боли». «Они все чувствуют!» «Вот пакет, держи!» Официант примчался, но я уже почти все собрала. «Спасибо!» Неловко до ужаса, не знаю, что делать, и в такой ситуации еще ни разу не была. Новую вазу не принесли. И теперь я стою как дура перед Савелием Романовичем, держа этот огромный букет цветов в руках. Красивые они. Видно, что очень дорогие. Я о таком букете только мечтать могла. «Выброси этот мусор, быстро!» Строго говорит крутой, но я лишь головой качаю. «Не буду, нет». «Они поломанные». «Они еще свежие. Можно поставить в другую вазу, пожалуйста». Сглатываю, потупив взгляд. Слышу за спиной перешептывание. Первое впечатление на всех я уж точно произвела. «Почему ты упала?» «Просто поскользнулась». Вру, но при этом не могу смотреть крутому в глаза. Кажется, он все сразу прочитает. «Еще раз соврешь мне, и я тебя выпарю». Краска приливает к щекам, но заднюю давать сейчас значит проиграть, сделав первый шаг. «Савел, да ее Брандо шуганул, вот девочка и дернулась. Саня совсем уже рамок не видит, разбаловали вы его, дальше некуда». Стою ни живая, ни мертвая. Валера заступился за меня, хотя, кажется, это сыграло не в мою пользу, судя по тому, как потемнел взгляд крутого. Чувствую, как по запястью кровь потекла. Я все же так же сжимаю этот букет в руках, но боли не чувствую. Совсем только какой-то трепет внутри и очень сильное напряжение рядом с этим мужчиной. Замираю, когда Савелий Романович подходит ближе. «Дай сюда!» Забирает у меня из рук эти цветы, кладет на стол, а после ладонь мою сжимает. Она вся исколота. Подрагивает от его прикосновения. Я не шевелюсь. Смотрю только, точно застыла, дрожит каждая клетка. У меня стойкое впечатление, что крутой сейчас откусит мне руку к чертям. Но он лишь цепляет зубы, достает из кармана белый платок, набрасывает его мне на руку и сжимает. «Иди, пусть Вера обработает». Его ракочущий голос пробирает до костей. И все, что могу, коротко кивнуть, а после вижу шикарную брюнетку. Это одна из танцовщиц. Она подходит к Савелию Романовичу и ласково ему улыбается. «Я скучала». Щебечет, а я сильнее прижимаю платок к руке, больно, и не столько царапин. Момент испорчен. Вот и она, мадам крутого. Конечно, у него есть женщина, у такого не может их не быть. И вообще, у меня совсем другие здесь задачи. Я не знаю, зачем думаю об этом, но я думала, раз не носит кольца, он свободен. Хм, наивная дурочка. «Пошли в кабинет». Едва слышно шепчет женщина. Именно что женщина, фигурная и очень красивая, изысканная, шикарная, аппетитная. «Я занят. Работай, Кира». Басит Савелий Романович и проходит мимо, больше даже не посмотрев в мою сторону. «Новенькая, сюда топай быстрее». Меня выдергивают на тренировку, принимают к себе девушки-танцовщицы. Со скрипом, но все же берут в эту так называемую группу, потому что так сказал крутой. Их здесь около 10, но больше всех я запоминаю Карину, которая ставит танцы, а также эту фигурную Киру и Нелли. Они единственные, кто презрительно отворачиваются, когда я пытаюсь с ними познакомиться. Я сразу же улавливаю на Кире эту невидимую корону. Она смотрит свысока на всех. Подобный взгляд я видела в свою сторону и от Фари. Нелли ее подкалывает, но, видя меня, они затихают, не доверяют. Я новенькая, белая ворона, которая, к тому же, ни черта не умеет танцевать. «Чего пялишься?» «Я просто пытаюсь запомнить движение. Ясное дело, специально мне никто не обучит, но я все улавливаю на ходу». «А толку с нее? Боже, ты только глянь, кого они притащили!» «Нелли!» «А что такого? Направду не обижаются. «Карина, у нас все налажено было, и когда ей ставить номер? Нам придется делиться». Принимает холодно. Но я не тушусь. Я должна уметь за себя постоять. Не то эти змеи меня здесь просто уничтожат. Меня Савелий Романович привел сюда работать, и я буду работать, нравится вам это или нет. Говорю уверенно, а они одно только, что ядом меня не плюют. Особенно эта Кира. Она молчит, но по ее одному только взгляду я понимаю, что она очень опасна, и мне тут никто не рад. В этот первый день я старательно тренируюсь, но чувствую себя просто деревянной, несмотря на свой спортивный опыт. Вечером едва доползаю до общежития, я без сил плюхаюсь на кровать. Ломит все тело, и сколотая оттекла ладонь жжет. Я тянусь в карман и достаю платок Савелия Романовича. Он пахнет так же, как и он. А еще на нем капли моей крови. Красная на белом. Как и моя судьба. Вдыхаю этот запах, и мурашки бегут по телу. Как импульсы, приятные заряды тока. Внизу живота тянет, и я переворачиваюсь на бок, подтягивая под себя ноги. Разве так бывает? Чтобы человек пугал и притягивал к себе одновременно, точно магнит. «Даша, спустись на землю. Он взрослый, опасный мужик, вдвое старше тебя. Крутой, немой и моим никогда не будет. Савелию Романовичу нравятся такие, как Кира, и, ясное дело, я до нее тупо не дотягиваю. Я просто создала ему проблему, не более того. И вообще, я просто фантазерка, и я не должна об этом думать, не должна вспоминать то, как сегодня Савелий Романович коснулся моей руки, и мне стало жарко. Даша, он же страшный. Почему тогда я представляю, как крутой своими большими руками касается моей груди, живота, бедер? Просто интересно, как бы это было, больно или нет? Мне бы понравилось или не очень, чтобы я ощутила. Опускаю ладонь вниз живота. Там все ноет, аж дрожит. Боже, что это такое? Словно яд, и я заболеваю. Им.